В зале пахло пылью и величавым, старым, помнившим прошлое пергаментом. Хелбрехт ждал нас в дальнем конце зала. Мой сеньор, человек великой решимости, но и не менее великих печалей. Он склонен к меланхолии, но не из-за самокопания или эмоций, а из-за целеустремленности и преданности. Его служба никогда не закончится. Его не волнует личная слава, он не показывает открыто чувств, и каждая секунда его жизни посвящена вечному крестовому походу. За десятки лет я никогда не видел у него иных эмоций, кроме слабой улыбки во время планирования, едкой злости на фронтах сражений и неизменной холодной ярости в бою. Он не испытывает эмоций, как другие разумные существа. Он подчинил их. Его лицо — карта выигранных битв и шрамов, полученных во имя умершего короля мессии человечества. Его голос — непередаваемо сдержанный и невероятно проникновенный. Он видел больше огня, крови, железа и ненависти, чем почти все мужчины или женщины из ныне живущих. Он обратился ко мне по имени. Хелбрехт — один из немногих в Ордене, чье звание позволяет так делать. Кенерика он назвал братом посвященным и слегка кивнул молодому воину. Мы опустились на колени, как и требует традиция, когда в первый раз подходишь к повелителю. Помню, как я со всей ясностью подумал. Он — война в человеческом обличии. Никакие другие слова не опишут его столь же точно. Украшенный золотом черной броней, он отличался от нас, но не ради собственного величия, а для привлечения внимания и ярости врагов. Когда верховный маршал обнажал сталь, он хотел, чтобы его видели все. Мой повелитель всегда шел первым в бой, в центре нашего строя. Его красный плащ превратился в коричневые лохмотья, едва державшиеся на помятом и потрескавшемся доспехе. Пластины брони покрывались засохшие брызги крови. Без сомнений, инопланетные предсказатели и шаманы из племен, которых мы истребили на Армагеддоне, найдут в их рисунке мистический и важный смысл. Бионическая рука была обнажена и в тех местах, где ее оболочку пробили. Виднелись работающие сервомоторы и щелкающие поршни. У Хелбрехта не возникало желания обтянуть руку синтетической кожей. Такая бессмысленная косметическая процедура никогда не приходила ему в голову. «Сир», — приветствовал я его, затем отсоединил зажимы и снял шлем, чтобы насладиться древним воздухом зала. Меч верховного маршала устремился к моему горлу. С рыцарским почтением я слегка коснулся губами протянутого лезвия. Традиционный поцелуй, подтверждение верности ордену и лорду-командующему. Следом за мной, секунду спустя, также поступил Кенерик. «Встаньте!» — обратился к нам Хелбрехт. Он вложил клинок в ножны на бедре. «Если легенда верна, то оружие выковали из осколков меча нашего примарха. Мы встали, как и предлагалось. Говори, Мерек!» Кенерик напрягся, услышав мое имя. Не отвечая, я достал портативное гололитическое устройство. Оно спроецировало световое изображение воина Адептуса Стартес в полный рост, который обратился к нам троим. «Гримальд», — произнес он, — «они солгали нам об ущелье Манхейма. Они отправили нас туда, на смерть». Сообщение закончилось, а верховный маршал молчал. Он смотрел на то место, где несколько секунд назад голограмма Юлгхары рассказывала о подлом предательстве. Могли запись смонтировать или подделать? Он спрашивал не о сегодняшнем времени. Зеленокожие ксеносы слишком примитивны для столь тонкой работы. Я покачал головой. Предателям, о которых говорил Юлгхара, нет никакой пользы от сообщения. Я верю, что оно правдиво. Я тоже верю. Чего же ты хочешь, Гримальд? Я по-прежнему хочу связаться с небесными львами и узнать об их потерях. И ты собираешься уничтожить тех, кто их предал? Сомневаюсь, что это возможно, сир. Как бы мне этого не хотелось. Хелбрехт посмотрел на статую Сигизмунда и положил руку на навершие меча. У бронзовой точной копии первого верховного маршала был точно такой же меч, изготовленный из того же металла, что и вся статуя. Сигизмунд стоял, обнажив клинок, и указывал им в широкие окна, на вращавшийся и пылавший внизу мир. «Ты рискуешь вовлечь орден в прямой конфликт с Инквизицией?» Отрицать это было бессмысленно. «Да, сир. Я не боюсь этого конфликта, Гримальд. Несправедливости нужно противостоять. Скверну нужно вычищать. Но вечный крестоносец улетает через 3 дня, брат. Вожак сбежал с Армагеддона, и выследить его — наш первейший долг». Я ожидал, что он скажет это. «Тогда оставьте меня». Впервые на моей памяти я увидел удивление на иссеченном шрамами лице сеньора. «Ты столь сильно не хотел сражаться на этой планете, а теперь просишь оставить тебя?» Ирония происходящего не ускользнула от меня. «Я могу улететь на другом корабле, сир. Добродетель королей с остатками батальона роты Амальрика еще будут здесь. Если выживу, то стану путешествовать с ними. В любом случае, я лишусь реклюзиарха. Назначьте другого. Вечный крестовый поход продолжится и без меня, Хелбрехт». Было непривычно видеть его в таком состоянии. Пришлось выбирать между очистительной войной с внешними врагами и справедливой войной с врагом внутренним. Он сражался бы с ними обоими, если бы мог. Однако смерть короля ксеносов важнее всего остального. «Вы были здесь», — сказал я, пока он смотрел поверх высокой статуи. «Бились с ксеносами на орбите. Вы видели войну в космосе. Скажите мне, что информация о потерях флота небесных львов не соответствует действительности, сир?» Хелбрехт повернулся и посмотрел на меня глазами слишком старыми даже для его повидавшего множество войн и потрескавшегося от времени лица. «Информация верна. Теперь настала моя очередь смотреть в огромное окно на медленно вращающуюся внизу планету, пока верховный маршал говорил. Они сражались рядом с нами, почти в каждой битве. Сейчас они здесь, но у них осталось только 3 корабля. Этого не может быть. Мой голос был холоден, но кровь почти кипела. Мы говорили о гибели целого ордена. Как они понесли такие потери? Мой сеньор никогда не был человеком, склонным даже к мимолетным шуткам. Он помедлил, но точно не для того, чтобы перевести дух. Эта война в равной степени разгневала и утомила его. И сейчас, когда он приготовился нанести последний удар, я принес угрозу новой задержки. «Их потери — главная причина, почему я верю, что твое беспокойство оправдано», — ответил Хелбрехт. «Ты знаешь, как все непостоянно в космических битвах. Бесконечно меняющиеся приказы, голоса в темноте, крики, заглушающие канонаду, и рев пламени в пробитом корпусе. Сотни и сотни кораблей движутся во всех направлениях. Стреляют, таранят, разрушаются, гибнут. Факты и домыслы переплетаются. Но Хелбрехт — несравненный космический командующий. Именно поэтому его выбрали наблюдать за имперскими войсками на орбите. Я знал, что его слова — это не попытка оправдать личную неудачу. К несчастью, они и не были извинением за то, что он направил меня в Хельсрич, и я не смог принять участие в развернувшейся здесь грандиозной войне. Я больше не злился, а только сожалел об утраченном братстве. «Знаю», — кивнул я, — «львы сражались хорошо. Я никогда не поставлю под сомнение их воинскую репутацию. Их неудачи были следствием явного невезения. Им отправляли приказы, но они их или вообще не получали, или слишком медленно выполняли. У нас было много сообщений об испорченных вокс-передатчиках и так и не принятых капитанами львов указаний. Большая часть отдает вражеским вероломствам». Я хотел это услышать. «Расскажите мне». «Боевую баржу, Серенкай, взяли на абордаж и уничтожили, когда она удалилась от нашей ударной группы. Львы не получили приказы и не сумели сохранить построение. Крейсер «Лави» столкнулся с поврежденным флагманом расчленителей «Виктус» и погиб 4 часа спустя от структурных повреждений. «Нубика» взорвался во время абордажа, предпочтя смерть захвату. Он перечислил еще 10 кораблей, еще 10 смертей. С каждым именем я стискивал зубы все сильнее. Сложно понять, что явилось следствием саботажа или предательства, а не честного боя. Многое происходило в небесах Армагеддона, брат, а те, кто были ближе и все видели, уже в могилах. Если Инквизиция действует против львов, то делает это с таким упорством и мастерством, какие я редко встречал у ее агентов. Тем не менее, перед нами орден, который потерял флот, а его выживших воинов разгромили на планете. Хелбрехт закрыл глаза и размышлял в мрачной тишине. Мое сердце успело ударить несколько раз. Когда он их открыл, все сомнения исчезли. Он всегда поступал так, и я в высшей степени восхищался им за это. Человек действия, а не реакции. Он атаковал, всегда атаковал. Правосудие взывает к нам. Капеллан не должен улыбаться, потому что мы олицетворяем мучительные ритуалы и праведную смерть в бою. Я не смог удержаться. От его слов мою кровь словно объял огонь, как в самые священные минуты, когда он объявлял крестовый поход. «Как минимум, нам надлежит узнать правду о случившемся», — продолжил Хелбрехт. «И мы с Кенериком сразу же сотворили крест крестоносцев на нагрудниках. Как скажете, сир?» «Отправляйтесь волей вулкан», — приказал он нам. «Большая часть ордена должна выступить через 3 дня. Это требование старика. Нельзя позволить архивожаку, виновному в разорении Армагеддона, вырваться из нашей хватки. Возмездие взывает столь же громко, как и правосудие. Мы не можем отправить храмовника в бой и задержаться на неделю, если не больше, для ремонта, перевооружения и пополнения припасов. Но высадитесь на планету и выясните, что произошло. Если львам суждено погибнуть, я хочу услышать правду от них, пока не стало слишком поздно. Будет сделано? Не сомневаюсь». Он не спросил, хватит ли 3 дней. Выбора нет, должно хватить. «Тебе нужны рыцари?» Я посмотрел на Кенерика. «Нет, сеньор, пока нет». «Хорошо, «У нас их не так много в резерве». «Три дня», — повторил он. «Ступайте, узнайте правду и прокричите ее небесам». Кинерик молчал, когда мы вышли. Причина крылась в волнении. Он ничего не сказал из-за того, что не мог подобрать слова, а не из-за нежелания говорить. Немногие слуги заходили на эти аскетичные палубы, но шлемы щелкнули, когда мы их снова надели. Теперь мое зрение изменилось, появился подсвеченный красным целеуказатель, и начали поступать биометрические данные. «Ты посмотрел ему в глаза?» Это не был вопрос. Кинери кивнул. «Посмотрел? Я предупредил тебя не поступать так!» Он снова кивнул. «Предупредили?» Я знал, что он сейчас чувствует. Я испытывал то же самое всякий раз, когда стоял перед статуями основателей ордена. Он прошел испытание воплощенного суда. Как лучше всего объяснить ему это? Наш сеньор видел все, что может породить галактика по обе стороны завесы реальности. Он убивал всех врагов, которых можно вообразить, и участвовал в бесчисленных крестовых походах. И он прямолинеен. Он не скрывает свои победы и поражения, как и шрамы. Тебе показалось, что он составлял о тебе мнение. Так и было. Он оценивал тебя, как оценивает всех и каждого, на кого падет его взгляд. У Хелбрехта старые, проницательные глаза, которые смотрят прямо в сердце воина. Я не слишком хорошо его знаю, да и никто, кроме братьев меча, не может утверждать, что хорошо знает нашего повелителя. Но поверь тому, что я скажу. Он не считает тебя недостойным, Кинерик. Воин обдумывал сказанное, пока мы шли по темным залам. Когда я посмотрел ему в глаза, то ощутил, что никогда раньше надо мной не вершили подобного суда. Он — наследник Сигизмунда и аватар Вечного Крестового Похода. Правильно сомневаться, что станешь достойным его наследия, и в то же время правильно вдохновляться им. Верховный маршал Хелбрехт счел тебя достойным. Сейчас ты со мной, потому что так захотел наш повелитель. Он спросил, что я думаю о твоем посвящении в братство капелланов. Я услышал, как мягко загудели шейные сервомеханизмы доспеха Кинерика, когда он повернулся ко мне. «Вы не просили назначить меня к вам?» «Что за мысль?» «Нет, Кинерик, не просил. Братья говорили, что вы хотите восстановить командное отделение?» «Артарион, Приам, Кадор, Неровар, Бастилан...» «Они ошибаются», — ответил я. «И хватит об этом, Кинерик».